Тут уж мы и возмутились. Приносить нам какие-то либретто? Было решено ввести под пунктом в устав, что пьесы, сценарии, а тем более либретто к рассмотрению не допускаются. «Ну и что же вы подадите нам на десерт, раз вы так увлечены кулинарией?» — улыбнулась Герда. «Моцарта?» «Как вы догадались?» Виола густо покраснел. «Третьего всегда легче вычислить», — таинственно изрекла Герда. «И потом», — съязвил Барли, — «разве можно причислить Моцарта к великим?» «Роман, строго говоря, не о Моцарте, а о Сальери», — пролепетал Виола. «Об отравителе?» — последовала реплика Уандея. «Ну да, яды имеют что-то общее с кулинарией». «Совсем нет. Как раз поэтому я и усомнился в отравлении». Мы тяжко вздохнули, налили себе по полному бокалу шерри. Раз уж выслушали два, валяй и третий. Виола построил свой роман-гипотезу на двух предпосылках — внезапности смерти Моцарта и причине этой внезапности. Описание смерти Моцарта действительно заманчиво таинственны. Он не заболел, а из него вдруг таинственно и быстро исчезли силы жизни, и он растаял, как свеча, угас, как светило, закатился, как солнце, сдулся, как воздушный шарик, слова Виола, будто и впрямь был отравлен неким секретным ядом. Виола как бы соглашался с легендой, что отравителем был Сальери, но совсем не в том прямом злодейском смысле, что упрочился в легендах и прочей литературе. Яд Сальери был куда тоньше, изощреннее и убийственней, чем любая алхимия. Этим ядом послужило просвещение. Моцарт был гениальнее, а Сальери — грамотней. Моцарт более 30 лет, начиная с 4, был непрерывен, то есть 4-летним и оставался, никогда не задумываясь, кто он такой, кого он лучше или кто был до него. Можно не сравнивать себя ни с кем, если ты единственный и первый. Ему было не до этого. Сальери, глубже всех восхищавшийся Моцартом, знал про разницу между вторым и первым очень даже хорошо. Он подсовывал Вольфгангу разные модные новинки, но тот все заранее знал. Для него не могло быть ничего нового. Но Сальери был терпелив и улучил момент. Моцарт действительно принял этот мрачный заказ от таинственного незнакомца на заупокойную мессу, нуждаясь, как всегда, в деньгах и не устояв перед авансом. Задача эта поначалу угнетала его, дело шло туго, а сроки поджимали. Сальери прознал про одно случайное исполнение одной неисполнявшейся уже мессы одного забытого композитора и стал заманивать Моцарта пойти с ним послушать. «Отвлечешься, оттолкнешься», — уговаривал Сальери. Уговорил. И только Моцарт дал согласие, как место у него двинулось и стал набирать и скорость, и легкость. Он чувствовал, как достигает предела сил, а это всегда бывало то, единственность и неповторимость творения. Либо помрешь, упав на лист рукописи, либо взлетишь еще выше, закончив и напившись на радостях в первом же кабаке. Выпить хотелось ужасно. Тут и входит Сальери. Оказывается, 3 дня пролетели как один, и им пора. Куда? Слушать мессу, ты же обещал. Он поймал-таки его в момент наивысшего истощения. И Моцарт покорно поплелся за Сальери, как в поводу, как на заклание. Сальери знал, на что он его ведет, но он и не предполагал, что прослышит, прозрит Моцарт своим-то ухом. Это были страсти по Матфею. На обратном пути Вольфганг напился, не сказав Сальери ни слова. Он вспоминал, как они, беспечные и гениальные, с дружком Филиппом Эммануэлем пропивали ничтожную сумму, вырученную за какой-то ветхий клавир отца Филиппа. Вернувшись, он, не раздеваясь, плюхнулся за клавесин и стал писать, не успевая подыгрывать себе левой рукой, но и правой еле удерживал перо. Но чернила кончились. Он силился позвать, чтоб принесли, и медленно сползал со стула на пол. И правда, сколь не гениальна месса Моцарта, Она единственная во всем его творчестве носит отчетливый отпечаток влияния.